Зверев вместе с дядькой возились у святилища полдня. Но когда вернулись, не узнали берега. Со стороны Волги, от устья Свияги и до Щучьей заводи уже стояла деревянная стена высотой в 4 венца. Вытащенные наверх тяжелые пушечные стволы лежали никому не нужной поленницей. Стрелять с земли они не могли, потому как им мешала стоявшая вдоль края стена. А башни для них строители поднять еще не успели. «Иван Григорьевич», — Андрей заметил бегающего в серой полотняной рубахе, выпущенный поверх шаровар строителя. «Боярин, стой! Не угнаться за тобой! Надо бы в центре острова церковь поскорее поставить. Все же земля эта отныне христианская. Нехорошо на ней без храма. Вон людей с нами сколько. Молиться им всем где-то нужно, причащаться, службы стоять». 3 дня, княже! — решительно ткнул в его сторону пальцем выродков. — Оглы послезавтра свяжем и 2-й плот начнем разбирать. Со стороны Щучьей заводи станем материал подводить. Церковь Троицы аккурат во 2-м и будет. — Эй, раззава, ты куда? Куда снизу бревно тянешь? Связка рассыпется! — вдруг кинулся вниз холма боярин. — Там же номера на всех исчислены! Зверев пожал плечами. Похоже, у ученика арабских математиков каждый шаг был расписан далеко вперед. Князю оставалось только ждать и надеяться, что надежные укрепления появятся раньше, нежели о строительстве прознают в Казани. А церковь до того, как кто-либо из туземцев пожелает посетить священное место. Однако Андрей недооценил трудолюбие арабиста. Связать углы в его речи предполагало, что на правых и левых оконечностях острова со стороны Волги выросли настоящие, полноценные, двухъярусные башни, а также изрядные отрезки стен и мощные ворота с небольшой часовней в тереме и 3 рядами бойниц, прикрывающих вход. Пушкари вместе с холопами Сокульского заволокли туда 8 пушек, угробив на это полный день. А мастеровые за это время собрали из бревен, как из конструктора, внешние стены и завели в заводь 2-ю связку плотов. Тут же принялись разбирать его по всей длине и затаскивать бревна наверх. На 4-й день гостей наконец-то заметили. На Волге в 10 верст выше острова появились рыбацкие струги. Горные черемисы не пытались забросить сети или проплыть мимо. Они просто наблюдали, пока не понимая, что происходит в самом центре их земель. К вечеру нашлись 2 смельчаков. На узкой стремительной долбленке почти к самому берегу подобрались пацаны лет 12 и громко спросили наугад. «А че вы тут делаете?» «Не видишь, грибы солим!» — засмеялся один из мастеров, раскладывавший дранку на кровлю надвратного терема. «Тебя мамка здороваться не учила?» — отозвался 2-й. «Не видишь, город строим!» — добавил гулявший с пищалями Мишутка. «Ты, малой, чем попусту плавать, рыбки бы копченой привез!» — ненавязчиво посоветовал Зверев. «Пеструха, говорят, у вас очень вкусно получается. Я заплачу». «Ага, дяденька!» — шмыгнул носом, пострел на корме. «Я на берег выйду, а ты меня схватишь и в Крым продашь». Многие мастеровы засмеялись, а Зверев назидательно сообщил. «Какой Крым, дурачок? Мы же русские. Когда это мы кого хватали и в полон угоняли? Вези рыбу смело. Видишь, сколько тут народу. И каждый попробовать согласится». «Батьку спрошу». Мальцы разом гребнули веслами и тут же легко проскользили по волнам почти 5 сажений. «Первая удача», — мысленно поставил себе галочку Андрей. «От соблазна заработать никто не откажется, а выгодная торговля — лучшая основа для дружбы. Опять же, на местных харчах и рабочих содержать дешевле». Разумеется, рыбаки не упустили возможности выручить немного серебра, и утром нового дня к острову со стороны Свияги причалил уже довольно вместительный струг с 7 корзинами, полными коричневой, пахнущей дымком рыбы. Здесь были и форель, и лосось, и судак, и лещи, и стерлядь. Видимо, черемисы выгребли всю рыбу, выловленную за последние 2 дней, и коптили ее до самого утра. Страшно, а все ж таки приплыли. То, что пришельцев боялись, Зверев понял сразу. В струге были только старики. 4 седовласых деда с морщинистыми обветренными лицами и темными руками, огрубевшими от многолетней работы в холодной воде. Таких рабов даже крымские татары побрезговали в полон угонять. Разве только ограбят? Но если при этом старика убьют, это не так жалко, как зрелого мужчину или подростка. Жестокая мораль, но неизменная во все времена. «Пересортиться!» — свесившись над бортом ладьи, поморщился Андрей. «Уговаривались на пеструху, а привезли всякий сор. Куда его? Кошек кормить? Так у нас столько нет». «Есть и пеструха!» — один из стариков похлопал по боку одной из корзин. «Однако же белорыбица тоже хороша. Пальчики оближешь, и сиги вкусные». «Ваше счастье, что соскучился я по этому угощению. Сколько за все хотите?» «Пятиалтынный, боярин». «Это вместе с лодкой?» 3. После некоторого раздумья согласился рыбак. «Пахом, пошли холопов снять выгрузить. А вы на берегу обождите. Сейчас я за кошелем отлучусь». Ждать покупателя остался только один из стариков. Трое вяло, как бы со скуки, начали прогуливаться вдоль берега. Поняв, что их никто не останавливает, разбрелись в стороны. Правда, слишком уж нахальничать не стали. Минут через 10 вернулись и отплыли, живые и здоровые, с 3 серебряными монетами. Минуло 2 дня, струги появились снова, на сей раз 3, причем не со стариками, а с богато одетыми черемисами. Вместо рыбы опрятные отроки вынесли охапки рысьих и горностаевых шкурок, серебряные кувшины и блюда, несколько сладко пахнущих бочонков. Последним спустился по сходням упитанный черемис в подбитой бобровым мехом круглой шапке и суконных штанах, в заправленной черной рубахе, очень густо расшитой цветами и зелеными лианами, на которых то тут, то там поблескивали небольшие самоцветики. В перевалочку, подойдя к Звереву, толстяк крякнул, стащил с себя шапку, обнажив гладкую, как колено, лысину, и низко поклонился. «Здрав будь, великий князь!» «Я не великий», — нарочито громко ответил Андрей. «Не хватает только, чтобы кто-нибудь донес царю, как князь Сокольский титул правителя Руси присваивает. Я всего лишь слуга, прибывший сюда по воле государя всея Руси, царя и великого князя Иоанна Васильевича. Послали меня к тебе с поклоном, роды черемисские, боярин», — тут же урезал титул гость, — «дабы молить о милости. Видим мы, сколь грозную силу ты собрал. Понимаем, что сесть здесь ты решил со всею крепостью и волю свою провозгласить пожелаешь. Засим молим тебя, боярин, не разорять дома и веси наши, не жечь кочевья, не портить промыслы наши. Народ наш порешил собрать тебе подарки и поклониться уважением своим. Какое есть богатство, тем и делимся. Большего у нас, как ни старайся, не собрать. Нет тебе нужды воевать наши племена. Коли придешь, миром встретим. А что до татар казанских? Теглом непосильным от нас, обложивших, то все ханы, как про крепость твою прознали, убегли сами, животы спасая. Меча твоего ждать не стали. За дары от государя нашего вам благодарность, приложил руку к груди Андрей. Все передам в целостности. Он пальцем указал на подарки Пахому, кивнул в сторону ладьи. Тот подтолкнул вперед холопов, чтобы забирали, а Зверев продолжил. «Я князь Андрей Сокольский. От имени государя нашего Иоанна клянусь вам, люди правобережной Волги, что вам нечего опасаться ни за себя, ни за угодья и веси вашей, ни за детей и жен ваших. Русь принимает вас отныне под руку свою и дает вам закон и обычай свой, какового и всякий смертный в русских землях придерживается. По закону и обычаю нашему никто и никого, пусть даже раба своего, не может лишить жизни, и за преступление такое предан суду будет, равно как и тать на знатного боярина, руку поднявший. Нельзя казнить смертью никого, кроме Татя, на деле пойманного, без суда праведного и открытого. По закону и обычаю русскому всякий, кто в просторах русских родился, от рождения свободен телом и душой. По воле своей смертный может веру принять истинную, али басурманскую. По воле своей человек может свободу продать и в закуп уйти. Может службе ратной себя посвятить и до гроба бобылем оставаться. По воле своей и вере судьбу свою каждый сам избирает. Но святая русская земля рабов не рождает, а потому среди нас каждый приходит на свет свободным. По закону и обычаю нашему каждый смертный кровью или тяглом своим государю служит, а сверхоговоренного росписью никто и ничего с него требовать не вправе. Коли же ему тягло не по нраву, так волен он, долги выплатив, с земли своей уйти, хоть от князя, хоть от государя, хоть от думного боярина, и к другому хозяину на пашню сесть. А в том препятствии чинить ему никто не должен. И в истинности законов всех я, князь Сокольский, даю вам свое слово».